Глава 11. По дороге с Чью Магна, после встречи с Малкольмом и Шейлой, Кейт и Тристан остановились при дорожном автосервисе. Было рано, обеденный наплыв посетителей еще не начался, и они, заказав рыбу с жареной картошкой, нашли в зале тихий уголок. Несколько минут они ели молча. Тристан заглатывал еду, а Кейт туда-сюда перекатывала свою на тарелке. При виде жирной масляной рыбы ее начало подташнивать. «Мне так их обоих жаль», — сказал Тристан. «Они кажутся сломленными». Когда ты отошел в туалет, я спросила их про экстрасенса, к которой они обращались, которая сказала им, что Кейтлин нет в живых. Она им зарядила счет на 300 фунтов. Тристан глотнул и отложил вилку. И они ей поверили. Она первая дала им хоть какой-то ответ. Я сталкивалась с таким прежде, когда работала над другими делами. Когда пропадает кто-то любимый, это не только опустошает человека, это еще и играет с его разумом. Найденное тело сразу ставит точку. «Ты слышал, что Шейла сказала?» «Они не хотели переезжать. Вдруг Кейтлин вернется домой», — сказала Кейт. «Думаете, у вас достаточно информации, чтобы начать?» «Этот мужчина, с которым встречалась Кейтлин. Должна быть причина, почему она держала это в секрете. Может быть, просто потому, что он был старше. Но она скрыла все, даже от своей лучшей подруги. Жалко только, что она уже не может ответить на наши вопросы», — сказал Тристан. «Ее муж может», — сказала Кейт, глядя на папку, лежащую на краешке стола. Хотя там и были только бумажки, ей казалось неправильным оставлять папку в машине, зная, какую ценность она представляет для Малкольма и Шейлы. Кейт вытерла руки салфеткой и открыла ее. Сверху лежало последнее школьное фото Кейтлин, то самое, которое обрезали и напечатали в газете. Девочки расположились в два ряда. Девочки в первом ряду сидели, ноги вместе, руки на коленках. Их сфотографировали на травяной лужайке. А на заднем плане виднелись белые переносные футбольные ворота, где было сложено спортивное снаряжение. Беговые барьеры, сетка с футбольными мячами и стопка матов. В классе было 12 девочек. Кейт перевернула фотографию. Внизу на обороте была наклейка с именами всех участниц, учителя и фотографа. «Я хочу начать с поиска ее одноклассниц. Ты есть на Фейсбуке?» «Конечно. А вы?» — спросил Тристан, катая кончиком вилки горошину у себя на тарелке. «Нет». Тристан замер. Наколото на вилку горошина зависло в воздухе на полпути ко рту. «Серьезно?» Несмотря на мрачное настроение, Кейт рассмеялась над его изумлением. «Я не хочу, чтобы люди знали о моей жизни, особенно прошлой. Сможешь помочь мне найти их?» «Не вопрос», — сказал он, отправляя в рот последний кусочек картошки. «Еще я хочу поговорить с той подругой из Мельбурна. Шейла дала мне ее электронный адрес». Тристан вытер руки, взял у Кейт фотографию и пристально в нее вгляделся. «Она не выглядит счастливой, да?» «Я тоже так подумала. Но она ведь была в школе. Может быть, она просто злилась, что им приходится торчать на холоде без пальто?» Тристан вернул ей фотографию. «Как вы думаете, может она быть еще жива?» «Возможно. Я в свое время сталкивалась со многими непонятными делами, когда пропавшие люди объявлялись через много лет. Но Малкольм и Шейла сказали, что у них не было никаких сложностей с Кейтлин. Я допускаю, что она могла убежать, а потом с ней что-то случилось. Или ее убил Питер Конуэй. Такое тоже возможно. Он жил неподалеку. Возможно, это он и был тогда в машине. Но высоких, симпатичных брюнетов много. Тут не за что особо зацепиться. Это не его почерк. Он не встречался со своими жертвами. Он похищал их в середине недели, чтобы у него были целые выходные на то, чтобы мучить их и потом убить. Но опять же, серийные убийцы вырабатывают свой стиль с течением времени. Кейт отложила фотографию и потерла уставшие глаза. Тут целая куча вопросов и зацепок, которыми мы можем заняться. У нее зазвонил мобильный, и она, пошарив в куртке, которая висела на спинке ее стула, достала его. Это был Алан Хексом. «Привет, Кейт. Есть минутка?» — спросил он. «Конечно». В полиции определили, что та девушка на вскрытии местная школьница. 16-летняя Кейша Смит. Семью уже оповестили, информацию передали в прессу. Еще поискал дела, открытые за последние полгода, где фигурировал труп девушки на свалке. Ты была права. В среду, 28 июля, было найдено тело Эммы Ньюман. Его обнаружили на автомобильной свалке 9 вязов, недалеко от Тивертона. Ей было 17. Она только что вышла из детского дома, где провела большую часть жизни. Никто не заявил о ее пропаже. Кейт. Она тоже была искусана, как и Кейша. «Первую девушку нашли на свалке, которая называется 9 вязов?» — спросила Кейт, внезапно похолодев. «Да, жутковато, я знаю». «Ты уверен?» «Да, я заглядывал в дело». «Как далеко эта свалка от второго места преступления?» «Она находится сразу за Тивертоном, милях в 20». Кейт подняла глаза и увидела, что Тристан подошел к телевизору, висящему на стене, над столиками напротив. В дневном выпуске новостей показывали снятые с воздуха кадры, река и прилегающий пейзаж, второе место преступления. Внизу был заголовок. «Обнаружено тело пропавшей 16-летней девушки». «Алан, это прямо сейчас передают в новостях. Я перезвоню». Кейт положила трубку и подошла к Тристану. «Это та девушка со вскрытия», — сказала она. «Они, наверное, использовали дрон», — сказал Тристан, так как все кадры были сняты с большой высоты, камера кружила над пустынным местом преступления, скалистым, поросшим утесником пейзажем, где рядом с грязной перекатывающейся рекой стояла белая палатка криминалистов. Дрон запечатлел также и момент, когда 2 дня назад почерневшее тело переносили из палатки в фургон судмедэкспертов. Затем на экране появилась корреспондент, стоящая на возвышенности рядом с каменной стеной. Ее волосы разлетались от сильного ветра. Выяснилось, что жертвой стала 16-летняя Кейша Смит из Кредитона. Она училась в Хэтфорде, местной частной школе. На экране появилась фотография юной девушки, одетой в школьную форму и улыбающейся в камеру. У нее были светлые, завитые волосы и прямая челка, а поверх рубашки с галстуком надет коричневый блейзер. Кейт вздрогнула. Яркая молодая девушка не имела ничего общего с распухшим, покрытым синяками и ссадинами телом в морге. Кейша была объявлена пропавшей 12 дней назад, после того, как она не вернулась домой из школы. Местная полиция разыскивает свидетелей. Начался следующий репортаж. В кафе стала прибывать обеденная волна посетителей. Кейт и Тристан вернулись за свой столик, где Кейт пересказала свой разговор с Аланом. «Свалка 9 вязов?» — спросил Тристан. «Жутковатое совпадение». Кейт кивнула. Совпадение было не просто жутковатое. Оно приводило ее в ужас. Две девушки убиты в абсолютно такой же манере. Она посмотрела в свою тарелку с недоеденной рыбой, где кусочки желтого кляра плавали в жире, и подумала про желтоватую разлагающуюся кожу Кейши. Кейт переставила тарелку на соседний столик. Тристан вытащил свой телефон, потыкал в экран и повернул его к Кейт. «Что?» — спросила она. «Свалка 9 вязов, недалеко от 6-го съезда, СМ-5. По дороге домой мы как раз будем проезжать мимо».